Глава 14. Как бриты, придя в отчаяние от голода, изгнали варваров со всей земли, и как вслед за обильным урожаем пришли к ним смуты, чума и окончательная погибель. Тем временем голод, оставивший потомкам живую память о своих ужасах, все сильнее терзал бритов. Многих из них он вынудил покориться врагам. Другие, положась на Божью помощь, когда веры в помощь людей уже не было, не сдались, но продолжали сопротивляться, укрывшись в горах, пещерах и лесах. Наконец они начали наносить тяжелый урон врагам, которые уже много лет разоряли их страну. Поэтому бесстыдные разбойники из Ибернии вернулись к себе домой, надеясь вскоре вернуться. Что до пиктов, то они с тех пор поселились в самой отдаленной части острова, не переставая, однако, временами тревожить бритов набегами. С прекращением вражеских нападений на острове случился такой обильный урожай зерна, какого прежде никто не помнил. За изобилием пришла роскошь, сопровождаемая всеми видами преступлений. В особенности возросли зависть, ненависть к истине и любовь ко лжи, так что те, кто был мягче прочих и более привержен истине, без жалости оскорблялись и избивались, как если бы они были врагами Британии. И не только простые люди были повинны в этих преступлениях, но и паства Господня, и даже ее пастыри. Отвергая легчайшее бремя Христова, они взваливали на себя ношу пьянства, злобы, сварливости, раздора, зависти и других подобных грехов. В это время на испорченный тот народ внезапно напала губительная чума, которая весьма быстро скосила такое количество людей, что оставшихся в живых не хватало даже на то, чтобы похоронить мертвых. Но тех, кто выжил, ни смерть родных, ни даже страх собственной погибели не смогли излечить от чумы духовной, порожденной их грехами. Поэтому вскоре на погрязший в грехе народ обрушилась новая, еще более тяжкая кара за его преступление. Они совещались о том, что делать и как прекратить свирепые и весьма частые набеги северных народов. И все, включая их короля Вортигерна, согласились с тем, что следует призвать на помощь саксов из-за моря. Как показали дальнейшие события, это зло было послано им Божьим промыслом в наказание за все их нечестивые дела.